Глава 38. В 9 часов утра я позвонила в банк и забронировала сумму наличными. Но сумма была внушительной, так что мне пришлось смириться с тем, что получить ее на руки я смогу только после обеда. Однако у меня и без снятия наличных было много дел. Позавтракав сэндвичами, сделанными на скорую руку, я отправилась в главный торговый центр и проторчала в нем без малого 3 часа. Я купила себе куртку средней длины и с опцией водонепроницаемости, обувь потеплее, перчатки с открытыми пальцами, еще одну черную толстовку и джинсы поплотнее. Больше всего времени ушло на покупку чемодана. 20 минут пришлось ожидать возвращения кассира на его рабочее место, потому что второго павильона с чемоданами в этом торговом центре не было, да и в целом городе, подозреваю, тоже не существовало. В итоге я приобрела весьма вместительный чемодан средних размеров и на колесиках, выполненный из высококачественного поликарбоната неопределенного сизого цвета. Погрузив в него все свои покупки, я направилась в банк, в котором пробыла час, и по итогу смогла получить на руки большой бумажный пакет, который также успешно поглотил мой новый помощник — чемодан. Дома я оказалась после обеда. Съела разогретые в микроволновке остатки вчерашнего супа и домашней пиццы, вымыла посуду и начала собираться. Вещей у меня за 3 месяца накопилось всего ничего. Из крупного только MacBook, пара зарядных устройств, фен, немного косметических средств, шампунь, кондиционер, черный карандаш для глаз и гигиеническая помада, дезодорант, расческа, немного одежды. Некоторую я решила оставить в шкафу, но прекрасный и при этом ни разу не надетый костюм для танцев, не задумываясь, положила поверх уже укомплектованных в чемодан вещей. Я никогда не была барахольщицей. Всегда с легкостью расставалась с материальными вещами, особенно в случаях, когда жертвовала их кому-то. Так что неудивительно, что в чемодане в итоге все равно осталось немного свободного места. Зайдя в ванную комнату, я аккуратно коснулась пальцами кафельной плитки сбоку от раковины и умело вынула ее из стены. Данный тайник я нашла в конце первой недели проживания в этой квартире. Прежде здесь хранился маленький зеленый солдатик и пластмассовая ромашка, свидетельствующая о том, что когда-то в этом помещении обитал ребенок. Игрушки были маленькие, так что вынимать их не пришлось, чтобы положить рядом с ними 2 плотно замотанные водостойкие пакеты упаковки долларов, в каждой по 15 тысяч. Забрав деньги, пластмассовые фигурки я установила назад и закрыла тайник. Все деньги из банка и из тайника я засунула в чемодан и закрыла его на кодовый замок. После всех этих манипуляций приняла горячий душ, после которого перекусила йогуртом, и, постелив полотенце поверх подушки, улеглась на футон с невысушенными волосами. Я не собиралась спать, было только начало вечера, просто прилегла, чтобы немного передохнуть и заодно через мобильный телефон купить билет на автобус. В итоге билет я успешно купила, но силы свои все равно не рассчитала. Нервное напряжение последних суток в сумме с горячим душем отключили меня, прежде чем я успела понять, что начинаю проваливаться в сон. В итоге я проспала беспробудным сном вплоть до 5 часов утра. Меня разбудил будильник, благоразумно установленный мной сразу после покупки билета. Увидев точное время на экране, я сначала не поверила в то, что проспала так долго. А когда наконец поняла, что это правда, перестала верить в то, что я действительно решаюсь двигаться дальше. Выглянув в окно, я увидела лужи на темном асфальте, подсвечиваемые оранжевым светом фонарей. До рассвета еще час, и это хорошо. Лучше всего растворяться под покровом ночи. Я хорошо позаботилась о своей одежде: теплая толстовка, джинсы с высокой талией, привычная кепка, куртка с глубоким капюшоном, ботинки на высокой шнуровке. В таком одеянии я точно не замерзну. Перед выходом проверила каждую комнату. Немного вещей осталось, но ничего не забыто. Мусора как такового за собой не оставила, можно уходить. Свет на проходе включился только после того, как я выкатила из квартиры чемодан. Как будто для меня одной ему было лень просыпаться. Закрытием входного замка понадобилось привычно повозиться несколько секунд, из-за чего пришлось на время поставить 2 бумажных пакета на чемодан. Если бы кто знал, что в эти пакеты укомплектовано 300 тысяч долларов, я бы не смогла уйти незаметно, а может быть, даже живой. Подойдя к двери четвертой квартиры, я дважды постучала в нее костяшками пальцев, незакрытыми перчатками, прислушиваясь к тому, как где-то высоко, в кронах растущих за моей спиной деревьев, шумит соленый ветер, я невольно различила шаги в коридоре квартиры, в которую стучалась. Шли двое. Естественно, Летисия не отпустила Купера одного открывать дверь посреди ночи. Мало ли, это какая-нибудь соседка, которая попытается напасть на ее возлюбленного с целью изнасиловать. Перед тем, как дверь распахнулась, я успела поежиться из-за ощущения прохлады, навеянной резким дуновением ветра. «Рошель, что-то случилось?» В теплом свете коридора Купер выглядел совсем сонным. «Нельзя открывать просто так!» Сразу же вознегодовала Летти. «Ты хотя бы спросил, кто там, хотя бы дверную цепочку навесил». «Да кому мы нужны, красавица?» «В данный момент мне», — слегка ухмыльнулась я. «Ой, Рошель, проходи же, проходи!» Летисия схватила меня за локоть и буквально заволокла в коридор. Купер закрыл за моей спиной тонкую деревянную дверь, однако в их квартире всегда было теплее, чем в моей. Исправный обогреватель на вес золота. «Что случилось?» Глаза Лети округлились до предела. «Ты с чемоданом?» «Ты уезжаешь?» «Да, я уезжаю». «Ну куда?» Снова Лети. «Зачем? Почему ты нас заранее не предупредила? И к чему такая спешка? И еще далеко до 6 часов?» «У меня скончалась бабушка. Она оставила мне богатое наследство. Но позавчера ты ни о чем подобном нам не говорила?» «Летти», — вздохнул Куб. «Такое ведь случается мгновенно». «Ну да». «Соболезную тебе, Рошель». «Я тоже. Мне очень жаль твою бабушку». Летисия привычно коснулась моего плеча и через куртку погладила его. «Я думала, что вы скажете другое». «Что именно?» Купер положил руки в карманы хлопковых спортивных штанов. «Поздравите с богатым наследством», — криво ухмыльнулась я, подумав о своих детях. Они бы сначала сосредоточились именно на наследстве, а потом уже на том, от кого оно досталось и что с тем человеком сталось. «Но это же бабушка». В глазах Летисии плескалась неподдельная жалость. «Я бы очень сильно переживала, если бы у меня была бабушка, которая... Ох, прости, тебе, наверное, и без моей гипотетической скорби тяжко». «Да уж», — поджала губы я, мысленно установив над могилой Мирабеллы еще один памятник. «Я уезжаю. А это...» — я протянула каждому из них по бумажному пакету. «Вам». «Пирожки?» — ухмыльнулась Летисия. «Не стоило о нас заботиться». «Обещаем, что они не пропадут», — ухмыльнулся Купер и, в отличие от Лети, решил вскрыть свой пакет сразу. «Что за... что это?» Его взгляд резко переметнулся с содержимого пакета на меня. «Наследство моей бабушки составляет без малого 1 миллион долларов. В ваших пакетах по 150 тысяч». «Нет, мы не возьмем». Купер резко вырвал из рук ничего не понимающей Летисии еще пакет и вместе со своим попытался вернуть его мне. «Все в порядке, это только 300 тысяч». «Целых 300 тысяч?» До Летисии наконец начала доходить. «Мы не можем принять». «Купер, успокойся. У меня остается еще 700 штук». «Но 300 тысяч — это 30% наследства!» — вновь воскликнула окончательно проснувшаяся Летисия. «Так нельзя, Рошель!» «Очень даже можно. Это ведь мое наследство. Что хочу, то с ним и делаю». Я видела, что эти слова их не убеждают, и тогда решила действовать убедительней. Последней волей моей бабушки была просьба отдать часть суммы от своего наследства на доброе дело. Я считаю, что ваше счастье — доброе дело. Этой суммы как раз хватит вам на то, чтобы купить заветный дом и открыть желанную клинику. Купер замер с протянутыми в мою сторону пакетами. На глазах Летисии проступила внезапная влага. «Вы можете... можете передать Мэри Горовиц ключи от моей квартиры?» Вытащив ключ из глубокого кармана куртки, я протянула его Летти. «Да, конечно». Она ответила совершенно шокированным тоном, быстрым движением одной руки смахнула влагу с глаз, а второй рукой приняла ключ. «Перед тем, как отдавать ей ключ, сделайте вот что. В холодильнике и в кухонных шкафчиках осталось много хороших продуктов. Заберите их себе, чтобы они не стухли. В шкафу я оставила ненужную, но практически новую одежду. Комбинезон и шляпа тебе, Лети, особенно нравились. Все, что найдешь и захочешь оставить себе, оставляй. Можете забрать и посуду, хватит вам уже есть из пластмассовой. Все книги тоже себе забери». «Ну, Рошель, это уж слишком щедро». «Да, я специально забила холодильник и кухонные шкафчики продуктами, умышленно оставила нравящуюся Летисии одежду, предусмотрительно вымыла всю посуду и собрала большую коллекцию книг. Как знала, что все кончится тем, что я уйду, оставив все эти материальные ценности этим двум молодым несмышленышам. Только не забудьте передать ключи Мэйри. Я внесла плату за квартиру на месяц вперед. Скажите ей, что она может оставить ее себе в счет сломанной духовки и трещины на напольной плитке в ванной. Я неудачно уронила фен. Ах да, и еще за сломанную сушилку. Ножка у основания треснула. Погодите-ка, у меня только что появилась идея получше. «Давай, добей нас», — опустив пакеты на пол, с вызовом и непонятной интонацией выдал Купер. «Твой младший брат, Спайк, который приезжает в Хамптон в поиске работы, ведь завтра здесь будет?» Молодежь уставилась на меня непонимающим взглядом. «Просто вы можете не тесниться, можете поселить его в моей квартире. До конца октября за нее платить не нужно, только коммунальные платежи. Но только починка духовки будет за его счет». «Спайк ведь электрик!» Нервно моргнула Летисия. «Может, он даже сам починит?» Она посмотрела на своего жениха, который тем временем неотрывно смотрел на меня. «Все в порядке, Купер», — ухмыльнулась я. «Я не торгую наркотой и ничем противозаконным не занимаюсь. У меня действительно богатое наследство, и я действительно решила поделиться им с вами». «Это ведь не испортит нашу дружбу», — Купер взмахнул одним из пакетов. «Боюсь, мы больше не увидимся». «Как так?» Лети едва не подпрыгнула на месте. «Я уезжаю далеко». «На другую планету, что ли?» — сдвинул брови Куб. «На другой континент. Моя бабушка из Европы», —